И здесь я все понимаю. Я приплыл сюда, чтобы быть поближе к моему русскому сюжету. Россия напротив. Никак мне не выработать этот сюжет. Может, потому что он русский. Русский или из России. В России нет сюжета. Одно пространство. Так нет сюжета в океане. Робинзон или Стивенсон — тому не доказательство. Они, как мы, англичане, высадили свои сюжеты на острова. В океане нет сюжета, как нет его и в России. Опыту не во что упереться, края нет, бездна. Для сюжета необходимо первым делом замкнуть пространство, как в театре, как Шекспир. Правда, недавно открыли у нас одного замечательного американца. Вот где литературы не должно быть по определению. Однако он все к нам в Англию рвался. Не добрался. Так они его у себя и затюкали, не признали эти янки. Вот у него океан получился. Так это потому, что автор угадал героя. Герой у него кит, причем белый. Значит, Герман Мелвилл, 1819-1891, примечание переводчика. Такой большой и одинокий, как остров. Этакой живой плавающий остров, который надо уничтожить, потому что такого не может быть. Нет, без острова никак. Корабль тоже плавающий остров, хотя и женского рода, так что вся наша пиратская литература не об океане, а об оторванных от Великобритании островах. В России островов нет. Там, где начинаются острова, она обрывается. Это Тартария, где-то в Японии. Поэтому-то она войну японцам и проиграла. Имеется в виду 1904 год, примечание переводчика. Впрочем, я в России не бывал, не мне судить. Может, кочевники воспринимают свою степь как океан, а своих лошадей как лодки, тогда они в вечном плавании. И вся их литература, если она у них есть, тоже пиратская или, скорее, бандитская. Я, впрочем, не читал. Я только «Войну и мир» читал. Книга, конечно, небывалая, но очень уж толстая, как Россия. Говорят, что там очень красивые женщины — Элен, Наташа. Зачем только они так много говорят по-французски? В России я не бывал, но общался хорошо с одним русским, и он мне столько порассказал всякой всячины, что страна слиплась в моей памяти в некий островок, плавающий в этом по-прежнему непостижимом пространстве. И эта память мучает меня, и хочется отделаться от нее, переложив более или менее нормальный сюжет. Рассказчик мой, назовем его, как входящего ныне у нас в моду Чехова, Антон, накануне Первой мировой высадился на берег в одном лондонском пабе, куда захаживал и я, когда мне удавалось хоть что-либо дописать до конца, и я обретал это право выпить как гонорар свыше. Антон неплохо говорил по-английски, завораживая меня небывалой музыкой произношения и, как оказалось, ума. С пинты слушать его было вообще волшебно, будто я попадал даже не в русское, а в кэроловское пространство. Только если у Кэрола правда притворялась в вымысел, то у моего русского, наоборот, всякая неправда подтверждалась его собственной жизнью, и вымысел вдруг оборачивался реальностью. Попробую в такой непоследовательности и излагать. Вдруг из всей этой каши Антон очень любил это выражение «сварить кашу». «To boil porridge», по-видимому, калькус русского, путем терпеливого и последовательного изложения и выварится несуществующий русский сюжет. При первой нашей встрече этот сибиряк из деревни Fathers, батьки, назвался членом экспедиции капитана Роберта Скотта, чего только не наплетут о себе в пабе. Вся Британия была потрясена обстоятельствами его гибели и прибытием останков экспедиции. Я не поверил собутыльнику и напрасно. При следующей встрече Антон скромно продемонстрировал медаль, только что врученную ему Ее Величеством.